Часть вторая. Римские завоевания вне Италии. Параграф 69. Первая Пуническая война. 264-241 годы до нашей эры. Примечание. Война Рима с Карфагеном называется пуническими от латинского слова «пуни», то есть «финикияне». Карфаген. В Северной Африке, в теперешнем Тунисе, был расположен город Карфаген. В давние времена его основали выходцы из финикийского города Тира. В III веке до нашей эры Карфаген был самым богатым и могущественным городом на Средиземном море. Его купцы имели торговые поселения по всему северному побережью Африки, в Сицилии, Сардинии, Корсике и Испании. Смелые карфагенские мореплаватели выходили даже в Атлантический океан. У Карфагена был сильный военный флот. Его моряки отличались опытностью и смелостью. Карфагеняне имели также большую армию. Причины войны. В начале Рим и Карфаген были в дружеских отношениях. Но по мере усиления Рима аппетиты его разрастались. Внимание римских землевладельцев и купцов привлекала плодородная Сицилия. Большая часть этого острова в то время принадлежала Карфагену, а на восточном его побережье находились греческие города, враждовавшие и с Карфагеном, и друг с другом. Римляне вмешались в эту борьбу, и римский отряд захватил город Мессану, теперь Мессина. Тогда карфагенское правительство в 264 году до нашей эры объявило Риму войну. Так началась Первая Пуническая война между Карфагеном и Римом. Захват Сицилии и сооружение флота. Римлянам в союзе с сиракузянами удалось захватить почти всю Сицилию, кроме приморских крепостей. Они остались в руках карфагенян, потому что карфагенский флот господствовал на море. Для окончательной победы над Карфагеном Риму нужен был сильный флот, а у римлян были только мелкие суда, которые не могли бороться с большими пятипалубными кораблями карфагенян. Римляне взялись за постройку судов и в течение одного года построили 120 больших кораблей. Кроме того, они придумали одно техническое приспособление. На кораблях они стали делать перекидные мостки с крюками на конце. Их называли воронами. Когда во время боя суда подходили друг к другу, вороны, опускаясь, цеплялись за борт неприятельских кораблей, и римские воины перебегали по этим мосткам на палубу противника. Там завязывался бой, в котором испытанная римская пехота одерживала верх над карфагенянами. Благодаря применению перекидных мостков, римский флот в 260 году до нашей эры одержал первую крупную победу над карфагенским у северного побережья Сицилии. Поражение римлян в Африке. После этой победы римский сенат решил перенести войну в Африку. Для этой цели собрали большой флот, и весной 256 года до нашей эры двинули его к берегам Африки. Римская армия высадилась недалеко от Карфагена. Римляне сейчас же принялись за грабеж карфагенской территории. Более 20 тысяч пленных были отправлены в Италию и превращены в рабов. Но вскоре крестьяне, из которых главным образом состояла римская армия в Африке, стали требовать отправки домой, ссылаясь на разорение своих хозяйств. Сенату пришлось удовлетворить их требования. В Африке оставили только небольшую армию под командой консула Регула. Пока Регул в бездействии стоял недалеко от Карфагена, его армия была слишком малочисленной, чтобы осадить сильно укрепленный город. Карфагеняне набрали большое число наемников из нумидийцев, жителей Нумидии в Африке, и греков. С этими силами они нанесли римской армии решительное поражение. Большая часть римлян была уничтожена, часть попала в плен, в том числе и сам Регул. Только небольшому римскому отряду удалось спастись. Конец войны. Но война на этом не закончилась и тянулась еще долго с переменным успехом для обеих сторон. Наконец, в 241 году до нашей эры римский флот нанес Карфагенскому большое поражение у западного побережья Сицилии. Эта битва закончила войну. По мирному договору 241 года до нашей эры Карфаген отдал римлянам свои владения в Сицилии и должен был выплатить большую контрибуцию. Сицилия была объявлена римской провинцией. Провинциями стали называться завоеванные Римом области, лежавшие вне Италии. Кроме того, для Карфагена были потеряны и острова Корсика, и Сардиния. Восстание наемников в Карфагене. В Карфагене после окончания войны вспыхнуло недовольство. Восстали наемники, которым карфагенское правительство не заплатило жалования. К ним присоединились рабы и африканские подданные Карфагена. Восстание длилось более 3 лет. Только тогда, когда во главе карфагенской армии, действовавшей против восставших, был поставлен способный полководец Гамилькар, восстание удалось подавить. Завоевание Карфагеном Испании. Лишившись Сицилии, Сардинии и Корсики, карфагенские купцы решили возместить свои потери путем дальнейших завоеваний в Испании, где им издавна принадлежало южное побережье. Эта страна была богата серебром, и ее населяли воинственные племена, из которых карфагеняне могли бы набирать себе войско. Завоевание Испании было осуществлено Гамилькаром, которого прозвали Барка, то есть Молния. Гамилькар провел в Испании 8 лет и сильно расширил там владения Карфагена. В Испанию Гамилькар взял с собой своего 9-летнего сына Ганнибала. Говорят, перед отъездом Гамилькар подвел сына к жертвеннику и заставил поклясться, что он всегда будет врагом римского народа. В Испании Гамилькар погиб в войне с храбрыми испанскими племенами. Ганнибал. Когда Ганнибалу минуло 26 лет, испанская армия выбрала его своим полководцем в борьбе с Римом. Ганнибал пользовался огромной любовью своих солдат. Он имел не только выдающиеся способности полководца, но был также широко образованным, талантливым человеком, крупным государственным деятелем. Римский историк Ливий пишет о Ганнибале. «Не было такого труда, при котором он уставал бы телом или падал духом. И зной, и мороз он переносил с равным терпением. Часто видели, как он, завернувшись в военный плащ, спал среди воинов, стоящих в сторожевом охранении. Как в коннице, так и в пехоте